Поселение Пикси. Фарагонда переживала за Винкс. В последнее время их сплоченность дала трещину. Даже сейчас в ее кабинете они не переставали ссориться. Стелла пребывала в особенно дурном расположении духа и передразнивала практически каждую реплику подруг. «До тех пор, пока вы, феи, разделены, Винкс бесполезны в борьбе против Даркара», с сожалением сказала директриса и отвернулась к окну. «Поэтому я отправляю вас на каникулы». «Мне кажется нелогичным отдыхать в такое время», произнесла озадаченная Текна. «Наоборот, каникулы — это то, что вам сейчас нужно. Вы отправитесь в дикие земли. Отдых там позволит вам расслабиться и снова подружиться». «Но мы же пропустим занятия», — растерянно заметила Флора, которая чуть ли не больше всех сомневалась в правильности такой затеи. «Это намного важнее», — отрезала Фарагонда и добавила. «Но не забывайте, в диких землях волшебная энергия близка к нулю, и вам придется использовать сообразительность. Чтобы вас обезопасить, мы пригласили ваших друзей-специалистов». Стеллу вдохновила идея отдыха вместе с Брэндоном, и на лице принцессы Солярии появилась долгожданная, искренняя улыбка. Тем же днем Винкс взошли на корабль специалистов и отправились в дикие земли. Палладиум старался не демонстрировать слишком явную радость от того, что Авалон присоединился к его вылазке в лес. Они пришли пополнить запасы волшебных трав. Увидев красную орхидею-мухоедку, полезную для гипнотических заклинаний, профессор природной магии пришел в восторг, несмотря на попытки цветка его укусить. «Надо же, какая активная! Ну ничего, скоро она окажется в моей корзине. Я пока осмотрюсь вокруг. Вы не против?» — бросила Валон. «Увидимся позже». «Конечно». Палладиум, поглощенный находкой, махнул рукой. «А теперь посмотрим на твои лепесточки». Авалон не успел уйти далеко, когда обнаружил необычный цветок. Когда любознательный профессор решил поближе рассмотреть растение, оно неожиданно плюнуло своим ядовитым соком прямо ему в лицо. «Ай, мои глаза!» — закричал несчастный. «Я ничего не вижу!» И он тут же упал на землю без чувств. К счастью, его быстро нашел Палладиум и отправил в Алфею просьбу о помощи. На его призыв откликнулась Пикси послание Ливи. Узнав, что Авалон отравлен сильным ядом, феечка рассказала профессору об универсальном антидоте – цветке сора алга, который растет только в поселении Пикси, и вызвалась принести его. Палладиум колебался. Фарагонда строго-настрого запретила феечкам возвращаться в поселение, ведь за ними следит лорд Даркар. «Мы рискуем навлечь беду на весь Магикс», – пробормотал профессор. «Но с другой стороны, мы не можем бросить в беде друга. Даркар сейчас так занят Винкс, что не увидит нас. Хорошо, лети в деревню, но будь осторожна». Ливи без промедления отправилась в путь. Она не подозревала, что за ней следует, сохраняя некоторую дистанцию, Айси в сопровождении питомцев Темного Феникса. Рассчитывать исключительно на Ливи Палладиум не мог, и поэтому решил отнести Авалона в Алфею, чтобы попытаться создать противоядие из того, что есть в его лаборатории. Не без приключений феечка посланий добралась до родного поселения. «Наконец-то я дома! Надо быстрее найти волшебный антидот! Эй, смотрите, Ливи прилетела!» Пикси радостно приветствовали подругу. «Где ты так долго пропадала?» «Некогда объяснять! Мне нужно обезвредить цветок, затараторила Ливи. Авалон расцвел из-за палладиума. Нет, то есть яд расцвел в Авалон. Короче, мне нужно волшебство Алга. Кто в опасности, Ливи? Вы! Злобно рассмеялась внезапно возникшая посреди поселения Айси в компании монстров. Я пришла за кодексом. Она заморозила парочку пикси, что рискнули выйти ей наперерез. Нимфея, хранительница последней части артефакта, храбро выступила против ведьмы, пытаясь остановить ее своим волшебством. «Уходи! У нас его нет!» «Отдайте мне кодекс, или я отправлю вас в ледниковый период!» — взревела Айси. «Мастифы! Уничтожьте деревню!» Выбора не было. Чтобы сохранить жизни пикси и спасти поселение от разрушения, нимфея согласилась отдать Айси их часть кодекса. Но не успела ведьма обрадоваться успешному выполнению миссии, как Ливи выхватила сокровище у нее из рук и умчалась прочь. Спасаясь от преследования, храбрая пикси залетела в подземный тоннель и очень долго петляла в нем, пока не попала на территорию Нижней Земли, а затем и во дворец. «Что это за место?» – удивилась Айси, никогда не бывавшая в подземном городе. К ней вышла недовольная Аментия. «Это мой дворец, и ты нарушила границу!» – сухо сказала она. «Я принцесса Аментия, и здесь я задаю вопросы. Что тут происходит?» «Пожалуйста, помогите мне!» – пропищала Ливи. «Она хочет украсть кодекс!» Принцесса спрятала сокровище у себя за пазухой, и Айси, глядя на это, мрачно сказал: «Я получу его, и никто меня не остановит!» «Знаешь, ты впервые здесь появилась, а я тебя уже ненавижу!» — процедила принцесса Нижней Земли. Принцесса и ведьма сошлись в поединке. Аментия была отличной воительницей, но Айси владела магией льда, и эта сила превосходила боевые навыки принцессы. Осознав это, Аментия вызвала на подмогу армию, но на выручку противницы пришли еще две ведьмы. Втроем могущественные Трикс одолели Трогов и забрали кодекс. Прилетев в дикие земли, Винкс и специалисты первым делом отправились по магазину, чтобы купить теплые вещи. Они собирались покататься на лыжах и досках в горах. Во время шопинга девушки не переставали обмениваться колкостями, а Блу и вовсе держалась особняком. Чтобы сэкономить время и успеть покататься до наступления темноты, Винкс, пикси и специалисты поднялись на вершину на фуникулёре. Скай и Ривен, вечные соперники, первыми вскочили на сноуборды и умчались вниз. За ними рванула Лейла на доске, остальные же предпочли лыжи. В первом спуске, к удивлению специалистов, победила Лейла, и друзья решили еще разок скатиться с горы, пока окончательно не стемнело. Фуникулер внезапно остановился на середине пути и повис над пропастью. Тимми вылез через люк и осмотрелся. О нет, трос перетерся. Их жизни оказались под угрозой. К тому же в диких землях Винкс не могли принять облик фей. Блум не растерялась и твердо сказала: «Тихо, не надо паники, будем работать вместе». Она вспомнила слова Фарагонды о сообразительности и предложила план по спасению – смастерить дельтаплан. Специалисты и феи засучили рукава и вместе взялись за дело. Пикси же летали рядом, всячески поддерживая девушек. Благодаря инженерным навыкам Текны и Тинни, друзья легко произвели нужные вычисления и соорудили из лыжных палок и сноубордов основную конструкцию. С помощью швейного набора Стеллы и умение Флоры делать прочную двойную строчку, они соединили куртки в большое полотно для крыла. Буквально за несколько мгновений до падения фуникулера дельтаплан был готов. Друзья крепко взялись за основание самодельного планера и прыгнули. Все очень нервничали и боялись неудачи, но зря. Пусть посадка была и непростая, однако толстый слой снега смягчил приземление. «Блум, ты сделала это!» — радостно прокричал Скай, выныривая из снега. Фея покачала головой. «Нет, мы сделали это вместе, всей командой. Ребята, простите меня. Я в последнее время перестала верить в нас. Скай, я даже перестала верить в наши отношения. Ты сможешь простить меня?» «Конечно», — улыбнулся специалист. «Я люблю тебя и всегда готов помочь тебе». Неожиданно на груди Блум появилась драгоценная брошь в форме сердца. «Что это?» — изумилась девушка. «Это Чармикс», — ответила Чатта. «Его получает фея, которая смогла перебороть свою слабость». Пока феи резвились в заснеженных горах, Палладиуму, наконец, удалось сварить противоядие и, как он полагал, спасти Авалон. Трикс тем временем принесли Даркару последнюю часть кодекса. Темный рыцарь победно рассмеялся. «Наконец-то я получу невероятную силу!»